Что это еще за дело на животе, не понял Куприянцев. Наше дело колдовское. Станислав поманил Александра Ивановича пальцем и, наклонившись к самому его уху, тихо произнес. Я ведь открыл тебе великую тайну удаленного соития. Ты теперь посвященный, а в руках посвященного страшная сила. Ну, то есть не в руках, а в этих. Но разберешься, короче. Но самое главное, ты становишься одним из нас. Голос Морока разросся и зазвучал на весь зал, как в храме. В воздухе пахнуло серой. «Отныне нарекаю тебя адептом 10-го круга. Добро пожаловать в армию Тартара!» Эхо громового хохота прокатилось по залу, взметая пыль, и затихло вдали. «А ну, дыхни!» – вдруг спокойно сказал Куприянцев. «В смысле?» Станислав был удивлен не столько словам, сколько этому приказному тону. «Дыхни, говорю!» – грозно надвинулся Александр Иванович. «Чем это от тебя прет? До чертей зеленых докатился бригадир! Бригаду за мухоморами в лес посылаешь, шаман хренов!» Но Куприянцева страшно было смотреть. Глубоко уязвленное его самолюбие наливалось гроздьями гнева, готовыми лопнуть и обварить Станислава кипятком. «Ты чё, Иваныч?» – опешил Морок. «Попрошу мне не тыкать», – взвизгнул Александр Иванович. «С вами по-доброму видно нельзя. Вы на шею сразу садитесь. Я-то дурак думал, что у нас доверительные разговоры, общие интересы, а он мне картишки под матрас. Не комсомолец, а гадалка вокзальная». «Ну это вы зря», – обиделся Станислав. «Говорю же, дело верное». «Что дело верное?» – совсем взбеленился Куприянцев. «Булавками в картинки тыкать? Вы мне еще помолиться предложите». «Никогда», – бригадир замахал руками. «Ну, погодите, вы проверьте сначала», – повторял он в некоторой растерянности. «Попробуйте, честное слово, все получится». «Я вам не коромыслыч», – кипел Александр Иванович. «Я серьезный ученый. Ничто на свете не заставит меня проделывать ваши карточные фокусы. Вы еще за порнографию ответите. Да-да, мы об этом еще поговорим, только в другом месте». Он круто развернулся и направился к выходу из пультовой. Морок глядел ему вслед с удивлением и даже с некоторой долей уважения. «Зря вы отказываетесь», – вздохнул он. «Ведь все Шамшурину достанется». Куприянцев остановился на пороге и бросил на бригадира высокомерный взгляд. «Шамшурин – враг, но истина дороже», – гордо произнес он. «Да, и чтобы завтра же были сварщики, с утра чтоб работали». Морок плюнул с досады. «Да где я вам возьму их, сварщиков, да еще с утра?» «А это меня не касается», – отрезал кандидат наук. «Хоть из-под земли доставайте». Станислав остался один. «Фанатики», – прошептал он, глядя в опустевший проем двери. «Как засядет в мозгах диалектический материализм, так хрен вытравишь». Он вернулся на крышу, где застал всю бригаду в сборе. Даже Коромыслыч, успевший нанизать грибы на нитку и развесить их в будущем кабинете директора, попыхивал цигаркой, как ни в чем не бывало, будто это и не он попался на глаза начальству с тачкой грибов. «Ладно», – сказал Морок, – «кончай ночевать. Сима, Гаврик, разбейте опалубку и переставьте леса под сварные. Да слани еще одни положите, чтоб не корячиться там. Я вечером проверю». «А вы куда, Станислав Сергеевич?» – спросил преданный Гаврик. «Куда?» – сердито передразнил Станислав. «Еще один нашелся. Кудахтор наук. В управление поеду, сварщиков выбивать. Все, братва, халява кончилась. Вкалывать начинаем».